Холодное сердце. В горах, далеко на севере, раскинулось счастливое королевство Эрендел. А в нем живут две юные принцессы — Эльза и Анна. У Эльзы есть особый дар. Она может управлять снегом и льдом. И когда девочка использует свою силу, сестрам очень весело играть в снегу. Но однажды Эльза во время игры случайно попадает лучом своей снежной магии в сестру Анну, и девочка падает на землю. Прядь ее волос поседела, а это явно очень плохой знак. Родители Эльзы и Анны, король Агнар и королева Идуна, спешат в долину волшебных существ, троллей. Там старейшина и вождь троллей, мудрый дед Паби, исцеляет Анну. «Но послушай меня», — говорит он Эльзе, — «твоя магия будет расти. В ней много красоты и много опасности. Учись управлять ею». «Мы защитим ее», — восклицает король Агнар. «О ее способностях никто не узнает». С тех пор Эльза больше не играет с сестрой и всегда носит перчатки, чтобы держать свои силы под строгим контролем. Проходят годы. Агнара и Идуны уже нет в живых. И вот настал знаменательный день. Эльза станет королевой Эренделла. Сестер ожидает новая жизнь. Они так много времени провели порознь, но все еще очень любят друг друга. Эльза будет править королевством, а Анна... Ах, Анна влюбилась в обаятельного Ханса и хочет выйти за него замуж. Но когда она сообщает об этом сестре, Эльза хмурится. «Нельзя выходить за первого встречного», — говорит королева. Анна не понимает. «Что я тебе сделала?» — спрашивает принцесса со слезами на глазах. Эльза не хочет ссориться и поворачивается, чтобы уйти, но Анна хватает сестру за руку и случайно стягивает перчатку. Тотчас силы королевы высвобождаются. Ледяной свет вырывается из ее руки веером льда. «Колдовство!» — восклицает кто-то. В отчаянии Эльза отступает. С каждым ее шагом вода во фьорде замерзает, и все королевство погружается в бесконечную волшебную зиму. Королева бежит прочь. Теперь она понимает, что ей суждено жить в одиночестве, и с помощью своей магии воздвигает в горах ледяной дворец. Отныне домом Эльзы станет снежное царство. Анна отправляется на поиски сестры и по дороге встречает ледоруба Кристофа и Олафа, смешного снеговика, которого своим волшебством создала Эльза. «Я знаю, как остановить зиму», — говорит принцесса. Все вместе, на санях, которые везет северный олень Кристофа Свен, они добираются до ледяного замка. «Лучше тебе уйти», — говорит сестре Эльза. «Мое место здесь, в одиночестве, где я могу быть собой и никому не навредить». Но Анна не согласна. «Мы можем горы свернуть вместе», — настаивает она. Когда Анна говорит сестре, что на Эрендел опустилась вечная зима, Эльза впадает в отчаяние, и начинается снежная буря. «Это я виновата!» — восклицает королева, и луч магии попадает Анне прямо в сердце. Принцесса тут же поднимается на ноги, но Эльза только уверилась в своей правоте. Она должна оставаться в одиночестве, если не хочет никому причинить вреда. Чтобы убедить сестру, королева создает маршмеллоу, снежного монстра, который выгоняет Анну, Кристофа и Олафа из ледяного дворца. У Анны нет выбора, приходится уходить. Принцесса чувствует себя неплохо, но Кристоф замечает, что ее рыжие волосы становятся белыми. «Значит, она тебя ранила», — говорит он. «Жизнь Анны в опасности. Выход один — отправиться в долину троллей». После стольких лет Анна снова встречается с дедом Паби, который говорит ей: «Сестра ранила твое сердце льдинкой. Если это не исправить, ты вся превратишься в лед». На этот раз мудрый тролль ничего не может сделать. «Только знак истинной любви растопит холод в сердце», — вздыхает он. «Возможно, поцелуй?» Между тем Ханс, жених Анны, покинул Эрендел, взяв с собой отряд солдат. Он говорит, что хочет найти принцессу и помочь ей. И вот он достиг ледяного дворца. Эльза не хочет впускать их, но Маршмеллоу не в силах защитить ее. Солдаты окружают королеву, и она вынуждена использовать свои силы. «Королева Эльза!» — кричит Ханс. «Не будьте чудовищем, которого все боятся!» Услышав это, Эльза медлит, и Ханс, воспользовавшись моментом, оглушает ее. Королева теряет сознание, а когда просыпается, оказывается запертой в темнице. Анна, слабеющая с каждой минутой, держится за последнюю надежду. «Ханс!» Только знак истинной любви разрушит заклятие. Кристоф отвозит ее во дворец. Но когда Ханс остается с принцессой наедине, раскрывается его истинная сущность. «О, Анна, если б тебя еще кто-нибудь любил», — говорит он со зловещей улыбкой. На самом деле Ханс не любит ее. Он только хотел жениться на принцессе, чтобы завладеть королевством Эрендел. Теперь ему нужно лишь избавиться от Эльзы, а сердце Анны само остановится, замерзнет во льду. Чтобы ускорить процесс, злодей гасит все огни и оставляет принцессу одну. Но Ханс забыл, насколько могущественна магия Эльзы. Королева вырвалась из заточения. Анна тоже нашла в себе силы встать, решившись найти Кристофа. Она знает, что храбрый ледоруб любит ее, хотя он никогда этого не говорил. Но Ханс уже нашел Эльзу. «Ты заморозила сердце Анны. Твоя сестра умерла из-за тебя», — врет злодей. Услышав это, Эльза в отчаянии падает на колени. Ханс поднимает меч. Сейчас он ее ударит. В этот момент Анна видит Кристофа, но убегает прочь. Ей нужно остановить Ханса. Принцесса успевает вовремя и в ту же секунду превращается в ледяную статую. Коснувшись ее, меч злодея разбивается на тысячу осколков. Эльза горько плачет, обнимая сестру. Анна спасла ее, даже не подумав о себе. Но тут происходит нечто удивительное. Лед тает. Анна снова начинает двигаться и улыбается. «Только знак истинной любви растопит холод в сердце», — сказал дед Паби. Пожертвовав собой, чтобы спасти сестру, Анна проявила настоящую искреннюю любовь, и лед растаял. Что же до Ханса? Он получает по заслугам и оказывается в темнице. Любовь — вот в чем секрет. Теперь Эльза знает, что может своим волшебством вернуть в Эрендел солнце. Отныне магия королевы будет приносить только радость и веселье.